Но эта слабость длилась лишь какую-то долю мгновения. В следующий миг он уже снова был прежним Домицианом и в мягких, учтивых словах выражал свою скорбь, сетуя на судьбу, отнявшую у него и у нее двух друзей. Но Луция не дала ему договорить. «У этой судьбы, — мрачно сказала она, — есть имя. Ее зовут Домициан. Не надо, не лгите, молчите! Вы не у себя в Сенате. Не пытайтесь оправдываться. Оправданий не существует. Я вам не верю ни единой вашей фразе, ни единому слову, ни единому дыханию. Самому себе вы еще можете врать, мне нет. А на сей раз вы не в силах одурачить даже самого себя. Вы поступили как трус, подлый и низкий трус. Мальчик понравился вам, но именно за это вы его и убили. Потому что даже вы видели, как он невинен и сколько в нем чистоты. И потому что вы не в силах терпеть ничего чистого рядом с собою. Это была мелкая ревность и ничего больше. А Домитилла? Ведь вы сами говорили, что она не сделала вам ничего дурного. Какая же у вас грязная душа! Не подходите ко мне! Не прикасайтесь!» Я самой себе противно, когда думаю о том, что лежала рядом с вами в постели. Домициан покорно отступил назад, оперся о письменный стол. Капельки пота выступили на лбу. «Однако это доставляло вам удовольствие, Луция», — ухмыльнулся он. «Или я ошибаюсь? По крайней мере, у меня довольно часто складывалось впечатление, что это занятие вам по сердцу». Но красноречивое лицо Луции выражало бесконечное омерзение, и ухмылка медленно сползла с побагровевших щек Домициана. На миг он даже сделался мертвенно бледен, но потом, не без труда, снова растянул губы в улыбке. «Как видно, мальчик и в самом деле был вам очень близок», — подумал он вслух с учтивой многозначительной иронией. И во всяком случае занятно, очень занятно было услышать то, что вы мне открыли касательно истории наших отношений. «Да», — отвечала Луция уже гораздо спокойнее, и благодаря этому спокойствию еще больше презрения звучало теперь в ее словах. «Да, она очень любопытна, история наших отношений, но теперь ей конец». «Ради вас я бросила мужа. Я любила вас. 10 раз, 100 раз вы делали такие вещи, от которых вся душа во мне переворачивалась. И всякий раз я давала убедить себя, что я не права. Но теперь кончено, Фузан». И это «Фузан» звучало уже не шуткою, а злою издевкой. «Теперь кончено», — повторила она с особенным ударением на слове «теперь». «Вы часто заговаривали мне зубы. Вы упорны, я знаю. И нелегко отказываетесь от своих планов. Но советую вам привыкнуть к мысли, что между нами все кончено. Мои решения приходят внезапно, но я от них не отступаюсь. Вам это известно. Мои слова невозможно понять превратно, не то что ваши. Я даю вам отставку, Домициан. Вы мне противны. Я не хочу вас больше знать». Когда Луция вышла, чуть смущенная, делана ироническая ухмылка, за которую Домициан пытался скрыть свой гнев, еще оставалось некоторое время на покрасневшем лице императора. Его близорукие глаза смотрят вслед ушедшей. Отзвук ее слов еще звенит в его ушах. Потом уголки губ медленно опускаются. Он машинально насвистывает мелодию той песенки. «И плешивому красотка не откажет нипочем, если он красотке деньги сыплет щедрой рукой». Он садится за письменный стол, берет золотую палочку для письма и начинает царапать на вощенной табличке круги, завитки, завитки, круги.